«Кто там?» — раздался из-за ворот старческий дребезжащий голос. Оставшийся без камзола Кэтран так замерзла, что слова, кажется, прилипли к языку. Проинформировать невидимого хозяина или хозяйку, что сама она не местная, ей так и не удалось. Дверь внезапно открылась, и перед ликвидатором 12-го уровня предстала старая-престарая старушка с клюкой в руке и с большой соломенной шляпе, расписанной цветами. «Бедное дитятка!» — всплеснула она руками. «Совсем замерзла. Ограбили, одежку забрали. Безобразники. Не бойся, милая, здесь тебя не тронут. Пусть только сунутся, у меня найдется чем их угостить. Идем, я тебя отогрею. Ну-ка, нагнись». Кэт растерянно посмотрела в сторону траншеи, откуда торчали головы ликвидаторов, внимательно следивших за ходом переговоров. Хотела выдавить из себя что-то еще, но старушка уже заставила ее нагнуться, погладила по голове, после чего взяла за руку и скрылась вместе с ней за дверью. «Не нравится мне эта бабулька», — заволновался Денис. «Ой, как не нравится! Да че ты пургу гонишь?» — отстучал зубами Ланс. «Миленькая старушка, добренькая, что-то здесь не то. Ты когда-нибудь видел Кэтран такой смирной? А че ей бузить-то? Приголубили, отогреть, обещали. Да в том-то и дело. Оставила бы она нас после этого околевать тут от холода. Ладно, подождем чуток и на штурм. Еще чуток, и я окаменею. Ну тогда вперед!» Ликвидаторы выбрались из канавы и пошли на штурм. «Попробуем сначала миром», — благоразумно решил Дэн и с размаху шарахнул ногой по двери. То ли он слишком замерз, то ли слишком беспокоился за родное начальство, но силенок не рассчитал. Ворота содрогнулись. Дверь слетела с петель и рухнула на аккуратную дорожку, которая вела к уютному домику посреди сада. Старушка уже поднималась на крыльцо, ведя за собой покорную Кэтран. Ликвидаторы решительно шагнули во двор. «Бабуль!» — заорал стажер. «А ну, погодь! Давай сюда, типа поговорим мирно!» Старушка посмотрела на сорванную с петель дверь, на заиндевевших ликвидаторов, топавших по дорожке, налилась кровью, засучила рукава, и мирные переговоры начались. Как она их гоняла! Если бы не молодые резвые ножки ликвидаторов, все, повествование наше на том бы и закончилось. Очень уж хозяйка рассердилась на нарушителей частных владений. Зато согрелись быстро. Однако все имеет свой конец. Первым попался Ланс минут через 10. Он сдуру последовал примеру Дэна, спасавшегося на яблоне, и взлетел на грушу. Ветви дерева оторвали его от ствола, аккуратно спеленали по рукам и ногам и протянули подоспевшей хозяйке. «А вот теперь поговорим!» Удовлетворенно хмыкнула старушка, поплевала на руки и перехватила клюку на манер дубинки. Ланс испуганно хлопал глазами, глядя на ее приготовление к мирным переговорам. «Разверни-ка поудобнее, — распорядилась старушка. — Мне мягкое место нужно». Груша послушно развернула ликвидатора на 180 градусов. Клюка со свистом рассекла воздух. «Раз! Я больше не буду!» — завопил доблестный потомок первого рыцаря короля Артура. «Не сомневаюсь!» — кротко согласилась старушка. «У меня опыт богатый, воспитывать умею. 2. Уй-уй-уй! 3. Мамочка!» «Бабуль!» — заволновался Денис со своего дерева. Может, вы нас не так поняли? Так, я вас поняла, сынок, так, — повернулась к нему старушка. — Много вас, любителей по чужим садам шастать. Это еще что такое? — Что? Стажер наблюдал за экзекуцией, удобно расположившись на развилке толстой ветки и подкрепляясь по ходу дела спелым наливным яблочком. Встревоженная хозяйка, забыв про ланса, засеменила к дереву и сердито ткнула крюкой ствол. — Ты чего это чужих привечаешь, а? Яблоня смущенно развела ветвями. — А мы свои, — пояснил ликвидатор, на всякий случай подобрав ноги. С крюкой бабулька управлялась мастерски. — Что значит «свои»? — Мы знатные садоводы-огородники ближнего и дальнего зарубежья, — привычно пошел ездить по старческим ушам стажер. Идем в Лапландию передавать веками накопленный опыт по переделке черноземья вне черноземья с целью превращения этой дикой, неухоженной страны в цветущий сад. Там же лед сплошной. Эй, в том-то и фишка. Вы что, волшебники? Испугалась хозяйка. Бери выше, ученые. Современные методы творят чудеса. Гидропоника, пестики, тычинки. На этом познания Дениса в области садоводства исчерпались, но старушке хватило за глаза. — Ой, ребятки, а я старая! — сполошилась она. — Отпусти немедленно! — шикнула старушка на грушу. Та послушно отпустила. Ланс рухнул вниз, чувствительно приложившись пострадавшим местом о землю. — Уй! Сейчас залечим, милок! — засуетилась старушка. — У меня мазь замечательная есть. Все болячки вмиг зарастают. В дом, милости прошу. Денис соскользнул вниз, подставил плечо с трудом ковылявшему лансу, и они двинулись вслед за гостеприимной хозяйкой. Кэтран по-прежнему стояла у входа, глядя вдаль пустыми бездумными глазами. — Иди в свою комнату, моя хорошая! — ласково обратилась к ней старушка. — По лесенке поднимешься, первая дверь налево. Я тобой попозже займусь. Тут ко мне такие гости дорогие пожаловали. Кэт покорно кивнула головой, как сомнамбула развернулась и пошла по ступенькам. — Приблудная поживет у меня, — пояснила хозяйка. — Молоденькая, здоровенькая, кровь с молоком, хорошая работница будет. — Не будет, — отрубил Дэн. — Кэт, стой! — Кэтран замерла. — Что же это ты, старая? — мрачно спросил стажер. Нашего лучшего научного сотрудника в зомби превратила. Знатная доярка, прекрасный животновод и птицевод. Да у нее медалей за трудовую доблесть больше, чем цветов у тебя в саду. А как она пестики от тычинок отделяет, это видеть надо. Тычинка сюда, пестик туда, тычинка сюда. Что за беспредел, бабуля? Рабство у нас давно запрещено международной конвенцией. — Да какое рабство, сынок? — испугалась старушка. — Обогрею, накормлю, ну, отработает годок-другой за хлеб-соль. — Ай-яй-яй-яй! — стажер горестно покачал головой. — До седых волос дожили, элементарных вещей не знаете. Верная статья. Если дойдет, куда надо. Денис многозначительно поднял палец вверх. Такой срок намотают, ух, оно вам надо? Обычное дело, вроде бы, пробормотала окончательно сбитая с толку старушка. Это ж за счастье, в тепле-то в холле, цветочки там польет. Где договор, скрепленный печатями и подписями заинтересованных сторон, где справка санэпидемнадзора, где страховой полис, где лицензия частного предпринимателя, дающего право найма рабочей силы, наконец. Ничего себе наем, стоит как обкуренная. Так, быстро колись, что моей сотруднице вколола? Гребешок. Денис рывком развернул к себе катран. В волосах принцессы действительно торчал маленький костяной гребешок. Мне бы такой, завистливо прошептал из-за спины стажера Ланс.